Глава 9. Ящик против айкидо. По сравнению с руководящей работой, дежурств по выходным начали казаться праздником. Данила всегда был уверен в том, что работа на линии гораздо труднее кабинетной, но теперь ему пришлось изменить свое мнение. Суток уходишь физически уставшим и морально довольным, а из кабинета выхожу выжатым, как лимон, и морально угнетенным, — сказал он Елене. — Это я не жалуюсь, а официально свидетельствую тебе, как директор региона, свое уважение и почтение. Горжусь знакомством и восхищаюсь твоей стойкостью. — Подожди морально угнетаться, еще втянешься, — подбодрила Елена. — Вот как дойдет до каких-нибудь внятных результатов, испытаешь такой душевный подъем, что захочешь повторить. Дело во времени. Линейный врач результат своей работы видит сразу, а администратор — спустя время. Наберись терпения, и ты еще узнаешь смак и прелесть руководства. «Скорее я смак и прелесть гомосексуализма узнаю», — усмехнулся про себя Данилов, совершенно не склонный к однополой любви, но возражать не стал, чтобы не развивать тему. Неловко получилось. Хотел сделать жене комплимент, а вышло так, будто он жалуется. «У Ларисы ЧП, Владимир Александрович», — доложила диспетчер Света. «И шас. Порывалась выйти, чтобы не подводить вас, но я велел ей сидеть дома. Уж если наша дюймовочка говорит, что ее прихватила, значит, прихватила капитально. Вам могу поставить Капержинскую или Чернецову по вашему выбору». «Вы эти штучки бросьте, Светлана Вячеславовна», — строго сказал Данилов. «Что значит поставить Капержинскую или Чернецову? С какой стати? А что скажут Залесский или Гартман, что начальник станции, используя служебное положение, забрал фельдшера с другой бригады, что больше таких предложений не слышал никогда?» «Ну вы же бит-бригада», — пролепетала Света, стремительно краснея. «Вам лишние руки не помешают, вам же два фельдшера положено». «Справлюсь», — заверил Данилов. «Если что, водитель поможет. Юрий Павлович толковый и опытный». Данилов жалел, что столь резко отчитал Свету. Если бы он не был начальником станции, то согласился бы на замену фельдшера, потому что на бит-бригаде по уму нужен хотя бы один фельдшер. С другой стороны, Миша Залесский работает на скорой первый год, причем интернатуру он проходил по терапии. Без помощи опытного фельдшера, такого как Юлия Чернецова, он может растеряться и наломать дров. У Гартман опыта достаточно, а вот телосложение уж больно миниатюрное. Полная противоположность Ларисе. Есть без фельдшера, будет физически трудно работать. А ночью так и страшно. Разные же люди и вызывают, попадаются идиоты. Так что куда ни кинь, а работать придется одному. «Вы меня простите, пожалуйста, за резкость», — повинился Данилов. «Я понимаю, что вы предложили из лучших и сугубо деловых побуждений. Просто на меня столько наезжают по поводу использования служебного положения, что, короче говоря, пуганая ворона куста боится». «Да вы самый лучший», — просияла Света. «Я 7-й год на скорой работаю, перевидала 5 главврачей. Есть с кем сравнивать. Если все будут использовать служебное положение так, как вы, то на земле наступит рай и зацветут пустыни», — закончил Данилов, радуясь не столько искренней Светиной похвале, сколько тому, что сгладил свою оплошность. Вспомнились слова бывшего коллеги, доктора Могилы. «Обидеть человека всегда плохо, но хуже всего обидеть его в начале смены». Могила говорил эту фразу всякий раз, когда получал нагоняй от начальства на утренней 5-минутке. Вроде бы как шутил, а на самом деле говорил чистую правду. Потому что если смена начинается с нервотрепки, то все валится из рук. Вселенский закон подлости применительно к скоропомощной работе звучит так. Чем меньше в бригаде народу, тем круче нагрузка. В те редкие светлые дни, когда на 62-й московской подстанции с Даниловым ездило аж 2 фельдшера, он четко знал, что вызовов сегодня будет мало, и ночью представится возможность выспаться. А когда работал один, то носился как совраск. Закон подлости из тех законов, которые не знают исключения. Смена началась с отека легких, за которым последовал астматический статус, и дальше все пошло по накатанному пути. Инфаркт, мерцательная аритмия, еще один отек легких, передоз, нестабильная стенокардия, отравление снотворным. Дважды Данилова вызывали на себя другие бригады. В Севастополе, в отличие от Москвы, на себя вызывали нечасто, лишь в очень сложных случаях. Юрий Павлович таскал аппаратуру, набирал в шприц лекарства, делал непрямой массаж сердца и даже порывался ввести желудочный зонд для промывания. Но эту манипуляцию Данилов ему не доверил. Потом уже после вызова объяснил, что протолкнуть через пищевод смазанный вазелином зонд дело несложно. Главное убедиться, что зонд случайно не попал в трахею, иначе вместо промывания можно получить утопление. — А то я не знаю, — обиженным тоном сказал Юрий Павлович. — Присоединил воронку, поднеси ее к уху и послушай. Если дыхание не слышно, можно воду лить. У нас еще при укрорежиме конкурс фельдшеров проводился. Так я из любопытства в нем поучаствовал. Без регистрации, просто так, для себя. Ответил на все вопросы. Заинтурбировал манекен, наложил шину и промыл желудок. Тоже манекену, но по всем правилам. Столько лет на скорой, опять же, напарники попадались разные. Был у нас доктор Батыншин, так тот мог прямо на дежурстве в запой уйти. Мы с Лариской сдавали его на подстанцию, а сами дальше вдвоем работали. Весь день Данилова преследовало странное ощущение. Неприятное и непонятное, как будто ждал чего-то плохого. После непродолжительного самокопания Данилов решил, что это следствие нервной кабинетной работы. Когда то и дело на тебя сыплются шишки, пряников как-то уж не ждешь. Небольшой сеанс аутотренинга помог разогнать тоску. Столь только вспомнить Марию Владимировну и мысленно с нею пообщаться, как все неприятное сразу же отходило на задний план. Во втором часу ночи Данилов получил вызов: женщина, 24 года, беременность 28 недель, кровотечение из влагалища. «Ну, хоть повезло, что рядом с пятеркой», — сказал Юрий Павлович, узнав адрес и повод. «Это да», — согласился Данилов. «Кровотечение из влагалища, да еще и на таком сроке, стопроцентное показание госпитализации. Тот самый случай, когда даже под расписку оставить дома не позволит совесть. Будешь сидеть и уговаривать до тех пор, пока не согласится». Вернувшись к скоропомощной работе, Данилов не раз вспоминал жалобы Елены на то, что с каждым годом число сторонниц домашних родов растет чуть не в геометрической прогрессии. Когда он начинал работать, таких подали считанные единицы. Сейчас же чуть не каждая третья, если говорить о Севастополе. И виной тому была не только мода, но и ужасное состояние местных роддомов. За последний год, конечно, многое изменилось к лучшему. Теперь уже не приходится госпитализироваться своими лекарствами и шприцами. В медучреждениях стало больше порядка, кое-что успели отремонтировать. Но есть еще над чем поработать, к тому же стереотипы весьма живучи. Юрий Павлович хотел сразу же пойти вместе с Даниловым, прихватив носилки. Явная же госпитализация. Зачем время терять? Но Данилов просил его остаться в машине. 15 минутами отдыха в такую сумасшедшую смену пренебрегать не следует. Тут каждая минута — драгоценность, да и не хотелось смущать беременную женщину присутствием еще одного постороннего мужчины. Хватит с ней и доктора. Как французы говорят, если б молодость знала, если б старость могла. Если б Данилов знал, что ждет его на этом самом вызове, то не только взял бы с собой Юрия Павловича, но и парочку неспящих соседей бы пригласил в качестве свидетелей. Плохое предчувствие, терзавшее днем, не кольнуло его, когда он вылезал из машины и поднимался на лифте на 8-й этаж. Данилов даже порадовался тому, что грузовой лифт работает. То, что в Москве воспринималось как закономерность, в Севастополе приятно радовало. Из открывшейся двери на Данилова пахнуло ароматом хорошего трубочного табака. Аромат был довольно густым, и Данилов поставил в уме галочку, деликатно напомнить о том, что табачный дым не способствует процессу вынашивания плода. Сказать деликатно всегда лучше, чем рубить с плеча давным-давно заученными фразами о вреде курения. Скорее дойдет. Дверь, к удивлению Данилова, открыла сама беременная женщина, несмотря на то, что в квартире еще явно кто-то был, причем мужчина. На своем веку Данилов видел много необычного, но вот женщины, курящие трубку, ему ни разу не встречались. Трубка — совершенно не женский атрибут. Кроме этого, на наличие в доме мужчины недвусмысленно намекали черные военморские фуражки с тужуркой. Две полосы и две звезды на погонах. Подполковник, то есть капитан второго ранга. Будучи человеком сухопутным, настоящей береговой крысой, Данилов никак не мог привыкнуть к морским званиям. — К вам вызывали, — на всякий случай уточнил Данилов. — Кто их знает, может быть, здесь живут две беременные женщины. Одна лежит с кровотечением, другая врача встречает. То, что у открывшей ему дверь женщины нет никакого кровотечения, Данилов мог сказать без осмотра. Двигается активно, взгляд не испуганный, скорее даже радостный, будто к ней не доктор со скорой приехал, а Дед Мороз. И вид нарядно-парадный, прическа, макияж, красивый, черный, шитый золотом халат, напоминающий кимоно. — Ко мне, — улыбнулась женщина. — Проходите. После совершения положенного ритуала надевания бахилы и мытья рук, Данилов оказался в гостиной, где на диване, возле заставленного тарелками журнального столика, сидел блондин лет 40 в синем спортивном костюме. Профиль у блондина был чеканным, а взгляд властным. Стоящий классический командир, хоть в кино снимай. При появлении Данилова блондин встал, широко улыбнулся и приглашающим жестом указал Данилову на одно из двух кресел, стоявших по бокам от столика. В голове у Данилова прозвучал тревожный звоночек. «Если долго проработаешь на скорой, да вдобавок получишь на вызове по кумполу обрезком водопроводной трубы, то все непонятное станет вызывать тревогу. Поэтому Данилов сел не в то кресло, на которое указал блондин, а в другое, так чтобы сидеть лицом к двери. И ящик поставил так, чтобы можно было мгновенно схватить его правой рукой. Мало ли что. Тяжелый чемоданчик из крепкого пластика, грозное оружие в умелых руках. Блондина своей воли Данилова нисколько не смутила, несмотря на то, что ему пришлось переставить к Данилову с противоположного края столика чистую тарелку с чистым же бокалом. По бокам от тарелки блондин положил нож с вилкой, затем вытащил из-под столика закупоренную бутылку, повернул ее этикеткой к Данилову. — Мадера, — гордо отрекомендовал блондин. — Настоящий, из Португалии, будете? — Не буду, — сухо ответил Данилов, гадая о том, что могло понадобиться от него капитану второго ранга его беременной жене, которая, проводив Данилова до гостиной, куда-то ушла. — И есть тоже не буду, я на работе, время, знаете ли, дорого. — Знаю, — кивнул блондин и спрятал бутылку под стол. — Намек понят, отблагодарю пиастрами. — Вы меня совсем не поняли. Голос Данилова стал еще суше и приобрел металлический оттенок. — Я на работе, мое время дорого, потому что я врач скорой помощи. Пока мы здесь сточим лясы, где-то люди ждут помощи. — Вас вызов к беременной с кровотечением. — Есть кровотечение, давайте разбираться. Если нет, я поехал. Данилов встал, взял в руку ящик и выжидающе посмотрел на блондина. Тот тоже поднялся и сказал, «Сейчас кровотечения нет, но оно может быть, и выкидыш тоже может случиться. Супруга очень беспокоится. Да, чтобы не забыть, я вам записал для отчета ее данные. Как зовут, возраст, номер полиса, в какой поликлинике наблюдается?» Блондин протянул Данилову вырванный из блокнота листок. Данилов, не глядя, сложил его и убрал в нагрудный карман куртки. С одной стороны, похвальная предусмотрительность, с другой как-то странно разворачивались события. Данилов пристальнее вгляделся в зрачки собеседника, но зрачки у этого были нормального размера, а взгляд осмысленным. Спиртным духом тоже не тянуло, и тарелки на столе были полными. Несмотря на столь позднее время, застолье еще не начиналось. Почему? Врача ждали? Я хотел бы поговорить с вашей женой. — И осмотреть ее, — сказал Данилов. — Вы пригласите ее сюда или отведете меня к ней? — Конечно, конечно, — закивал блондин. — Мы вас, собственно, и пригласили, потому что нам нужен осмотр и совет. Только позвольте, я уж вам все объясню, потому что Жанночка у меня очень стеснительная. Присядьте, пожалуйста. Стеснительные пациентки, да и пациенты тоже, попадались Данилову нередко. Одни стеснялись правомерно, не зная, как объяснить наличие тюбика зубной пасты в заднем проходе. Другие стеснялись без всяких на то оснований, но все равно стеснялись. Очень часто на помощь приходили родственники, которым было легче рассказать врачу правду. Данилов сел и приготовился слушать. «У меня очень ответственная служба», — блондин почему-то начал рассказывать о себе. «Подробности разглашать не имею права. Могу сказать лишь то, что я офицер, капитан второго ранга, и дома бываю очень редко, действительно редко. Раз в два месяца, если не реже, получается вырваться домой. Вот сейчас отпустили на два дня, а практически на полтора. Служу я под водой, где женщин нет, одни мужики, да если бы были, то я бы жене изменять не стал». «Это похвально», — одобрил Данилов, выразительно вскидывая запястье, глядя на часы. «Нельзя ли ближе к делу?» «Я к делу и веду». Блондин слегка нахмурился. «Я прибыл домой на два дня. До этого почти три месяца мы с женой не виделись. Разумеется, нам хочется секса, но Жанночка волнуется. Можно нам заниматься сексом по полной программе, как часто, нужна консультация, врачебный совет?» Данилову потребовалось несколько секунд для того, чтобы переварить услышанное. О чем его только не просили на вызовах. Но однажды на втором году работы просили помочь вывести за город труп, но такой консультации не просили ни разу. «Он что, идиот?» — подумал Данилов, глядя в ясные голубые глаза блондина. «Не похоже, да и не дослужится идиот до подполковника. Еще в лейтенантах комиссует». «То есть, если вас правильно понял, никаких жалоб у вашей жены нет?» — спросил Данилов, продолжая смотреть блондину в глаза. — И кровотечения тоже нет? — Нет, — мотнул головой блондин. — Но Жанночка боится, что будет. — В таком случае рекомендую вам воздержаться. Данилов снова встал. — Хотя бы до утра. — Утром сходите в женскую консультацию и задайте этот вопрос там. Я вам ничем помочь не могу, здесь нужна консультация акушера-гинеколога, а я скоропомощник. До свидания. Взяв чемодан, Данилов направился к двери, но блондин выбежал вперед и загородил с собой дверь. «Я же вам сказал, что меня отпустили всего на два дня. Послезавтра к девяти я должен быть на службе. Какая к черту консультация? Ждать до утра, потом еще в поликлинике полдня терять. Вам что, трудно нас осмотреть? Какая разница, кто вы, ведь вы же врач. Вам же не операцию делать, это же пятиминутное дело». «Вас-то зачем осматривать?» — вслух удивился Данилов. «А, понял. Объясняю по пунктам. Пункт первый. Служба скорой помощи предназначена для оказания экстренной неотложной медицинской помощи. Ваш случай к таковым не относится. Некоторая срочность присутствует, но она иного рода. Пункт второй. У нас на станции не хватает машины сотрудников. Пока вы меня не выпускаете, где-то ждут помощи люди. Странно, что вы, офицер-подводник, не понимаете элементарных вещей. Дайте пройти». Вместо того, чтобы посторониться, блондин крепко уперся руками в косяки и пошире расставил ноги. «Всего пять минут», — прошипел он. «Ну, поймите же меня, как мужчина мужчину. Всего пять минут, и валите помогать людям дальше. Дольше пререкаться будем. Пока вы не сделаете то, о чем я вас прошу, вы отсюда не уйдете. Имейте в виду, что у меня четвертый дан по айкидо». Данилов шагнул вперед в надежде на то, что блондин образумится и посторонится, но сразу же получил болезненный удар в грудь. Повезло, что кулак блондина угодил в центр грудины, а не в ребро. Чего доброго, ребро могло бы треснуть. Неизвестно, какой у блондина на самом деле был дан, но удар у него был поставлен хорошо. Данилов отступил на шаг. Блондин победно улыбнулся и принял прежнюю позу. «Не пущу», — сказал он. Вызывать полицию Данилову не хотелось. Долго придется ждать приезда наряда в обществе этого идиота. Да не хотелось бы беспокоить людей, у которых и без Данилова хватает проблем. Другое дело, если ему угрожала стая спятивших наркоманов, тогда уж делать нечего. Забаррикадируйся, где получится, зови на помощь. А с этим обладателем четвертого дана по айкидо можно решить вопрос самостоятельно, тем более что он опрометчиво встал в такую картинную позу, на проходе совершенно забыв о том, что паховую область следует защищать. Быстро мы, во избежание тяжелых последствий, точно рассчитанным движением, ящика, Данилов заехал блондину между ног. Заодно подумал, что подобная терапия может блондину снизить градус сексуального напряжения. Блондин предсказуемо схватился руками за пах и присел. Данилов быстро прошел мимо него, отодвинул засов на входной двери, раскрыл ее и вышел на площадку. Правила хорошего тона предписывают закрывать за собой дверь, но Данилов не стал тратить на это время. Тем более, что квартира, в которой курили трубку, явно нуждалась в проветривании. Резво спускаясь по лестнице, Данилов похвалил себя за то, что все-таки решился на операцию, и порадовался тому, что протезирование сустава прошло хорошо, и теперь он может быстро бегать по лестнице. Шансы на то, что Бладин бросится в погоню, были ничтожно малы, но все равно медлить не хотелось. И так столько времени потратил впустую. Порадовавшись своей хорошей форме, Данилов подумал, станет ли товарищ капитан второго ранга жаловаться, и решил, что не станет. Сам кругом виноват. С другой стороны, виноват ли тоже любит писать жалобы? В конечном итоге Данилов оценил шансы как 3:1, поэтому в карте вызова описал ситуацию максимально близко к реальности, но в лаконичной форме. Пациентка в контакт вступать не пожелала. Со слов мужа жалобы на состояние здоровья у нее отсутствует, выделение крови из влагалища отрицает. Вызвали для того, чтобы узнать, можно ли им заниматься сексом на таком сроке беременности. Дан совет проконсультироваться в поликлинике по месту жительства. Карту Данилов заполнил в машине, пока ехали на следующий вызов. Одновременно он рассказал Юрию Павловичу о том, как все было на самом деле. Сразу же пожалел об этом, поскольку истерически смеющийся человек не способен хорошо управлять автомобилем. Но, к счастью, все обошлось. Доехали благополучно. Утром, отчитываясь на 5-минутке, Данилов в подробности уже не вдавался. Повторил то, что было написано в карте, предупредил следующую смену, чтобы были бдительными. Мало ли вдруг вызовут повторно. «У меня был случай похлеще», — сказала доктор Гартман. «В 8 или 9 году. Зима, грипп, ездим без воздуха и вызывают ночью тоже на кровотечение из влагалища. Приезжаю, а там 2 китаянки. Одна по-русски кое-как объясняется, другая не понимает совсем. Первая мне сует сковороду». Жаргонное название банкноты в 500 украинских гривен, на которой изображен философ и поэт 18 века Григорий Сковорода. Кивает на подругу и говорит: «Куня борта надо». Куня — это по-китайски девушка. Мне, разумеется, глаза на лоб вылезают. Что только мне не предлагали на вызовах, вплоть до секса, но аборт никогда не просили сделать. Я пытался объяснить, что скорая абортами не занимается, она... Башкой машет и добавляет к сковороде лесью. Жаргонное обозначение банкноты в 200 украинских гривен, на котором изображена поэтесса Леся Украинка. Я развернулась и ушла. Неужели у них в Китае скорые аборты делают? При упоминании о китайцах у Данилова рефлекторно налился тяжестью затылок. Эпилептик с помраченным сознанием, ударивший его обрезком трубы по голове, был китайцем. Скорую к нему вызывали соотечественники, соседи по общежитию. Вместо того, чтобы назвать истинную причину, психоз, сказать, что болит живот. Не чуя подвоха, Данилов приехал на вызов, прямо на пороге, не успев понять, что к чему, был вырублен. Жизнь полна неожиданностей, а уж жизнь скоропомощника ими просто изобилует. От дежурив Данилов переместился в свой кабинет и спустя каких-то полчаса забыл об обладателе 4-го дана по айкидо. Вечером вспомнил, когда заглянул в свою сетевую жалобную книгу, которая оказалась пустой. С вечера пятницы никто не написал ни одной жалобы на севастопольскую скорую, чему Данилов сильно порадовался. «Пронесло», — подумал он о капитане 2-го ранга. Не то чтобы Данилов боялся жалобы, просто не хотелось лишней треплющей нервы суеты. Без того хватало поводов для нервотрепки. Обладатель 4-го дана по айкидо производил впечатление человека решительного, энергичного. Такие, если жалуются, то сразу. Не откладывает в долгий ящик, подобно нерешительным меланхоликам. Тем более, что завтра ему пора возвращаться на службу. Будучи человеком совершенно неискушенным в вопросах мщения, Данилов упустил из виду то, что месть особенно вкусна в остывшем виде, да и предположения его не постирались дальше обычной банальной жалобы. Капитан 2-го ранга дешево отделался, получив ящика между ног, причем не сильно. Если бы Данилов пошел на принцип, вызвал бы на квартиру полицейский наряд и заявил, что ему угрожали насилием, короткий отпуск капитана второго ранга был бы испорчен. Угрожать врачу скорой — это же не соседку по веселому адресу послать. Данилов считал, что его оппонент успокоился. Оппонент в это самое время рассказывал своему родному брату о том, как его обидел врачишка со скорой. Брат был старше капитана второго ранга на 8 лет и с детства привык опекать младшего. «Главное, встретил я этого козла по-человечески», — сокрушался капитан второго ранга. «Усадил за стол, угостить хотел, сказал, что могу и денег дать. Он обложил меня, еще чемоданом своим стукнул. Вот откуда берутся такие люди, а? А еще врачом работает. Псих какой-то, натуральный псих, испортил нам с Жанночкой вечер, скотина». Встреча двух братьев сопровождалась непрерывным перезвоном рюмок. Поэтому краски в рассказе были несколько сгущены, а события искажены. Вместо «отчитал» капитан второго ранга сказал «обложил». О том, что стоял в дверном проеме, не давая Данилову выйти, умолчал. «Такое нельзя спускать», — констатировал старший брат. «Козлов надо учить». «Я собирался на него жалобу написать, да не успел», — вздохнул капитан второго ранга. «С утра с Жанночкой в поликлинику ходили, потом дома были, сейчас вот с тобой сидим, и фамилии его не узнал». «Жалоба — это фигня», — махнул рукой старший брат. «На них этих жалоб тоннами пишут, а им что, с гуся вода? Тут надо действовать посерьезнее. Ты служи спокойно, ни о чем не думай, я сам займусь этим козлом. Фамилию узнать нетрудно, у них же все фиксируется, кто, когда, на какой адрес поехал. Ты во сколько примерно вызывал?» «В 1:05, не задумываясь, — ответил капитан второго ранга. — Я как вызвал, так сразу же посмотрел на часы. Интересно было, через сколько приедут. Приехал он быстро, через 15 минут. «Это его не спасет», — усмехнулся старший брат и поднял рюмку. «Давай, брат, выпьем за торжество добра над злом». Старший брат капитана второго ранга был главным редактором газеты «Севастопольские новости». Медицинская тема считалась в городе одной из самых горячих, стал быть, тиражных, прибыльных. Сама по себе история о враче-грубияне не стоила выеденного яйца, но могла стать прекрасным поводом для громкого журналистского расследования.